Сура 1. Открывающая книгу. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Вся хвала лишь одному Аллаху, Господу миров, Господу всех творений, Милостивому ко всем своим творениям в этом мире и Милосердному только к верующим в день суда, Единственному Царю, Правителю дня воздаяния. Только Тебе мы поклоняемся, и только к Тебе обращаемся за помощью в том, что можешь сделать только Ты. Веди Ты нас прямым путем, путем тех, которых Ты благом одарил, а не путем тех, которые под Твоим гневом, и не путем заблудших. Слово «поклоняться» лишь отчасти передает смысл глагола «аббада». Арабское слово «аббада» имеет корень «абд» – «раб». Смысл глагола «абда» – «повиноваться». Ведь и на самом деле раб повинуется. Толкователь Корана Ибн Касыр сказал: «Поклонение ему, Аллаху, это повиновение ему, что выражается в совершении того, что он повелел, и в оставлении того, что он запретил».